Зря ты это сделал, щенок! Зря!» Заправив хозяйство в штаны и вооружившись, Никола повеселел. «У тебя был шанс, но ты его упустил. В память о нашей прежней дружбе я убью тебя быстро!» — пообещал он и встал в позицию. По этой позиции Марко понял, что Никола не шутит, поскольку именно так он обычно наносил свой излюбленный удар, который мог выдержать только очень сильный и высокий человек. Когда Никола пытался научить Марко фехтованию, тому никак не удавалось толком парировать этот прием, отчего все левое плечо у него было в огромных синяках. Но теперь в руке бывшего друга был не деревянный меч, а в глазах нечеловеческая злоба. Марко тяжко вздохнул и принял стойку. Меч его по-прежнему оставался в ножнах, а ладонь на рукояти. «Не думай меня разжалобить!» — презрительно процедил Никола. «Вытаскивай свою смешную сабельку и защищайся, если хочешь умереть как мужчина, а не как собака». «Нападай!» — тихо ответил Марко. «Как знаешь», — пожал плечами Никола. «Тогда получай!» Он с невероятной силой разрубил пополам воздух в том месте, где только что стоял Марко, и с изумлением уставился на свой живот, пересеченный горизонтальной красной линией. Потом оторопело перевел взгляд на Марко, застывшего у него за спиной на коленях, с клинком в расслабленных руках. «Откуда? Черт!» — прохрипел он, уронив меч и тщетно пытаясь удержать расседающееся чрево. «Из книг...» «В книгах Николо», — грустно ответил Марко, поднимаясь с колен, — «не всегда пишут вранье. Оттуда можно почерпнуть много полезных сведений. Мне жаль, что все так закончилось». Впрочем, последние слова были обращены уже к трупу. Марко вытер лезвие о плащ с крестом, потерявший хозяина, одним точным движением вогнал его в ножны и лишь затем повернулся к безмолвной свидетельнице разыгравшейся драмы. Та лежала на прежнем месте, с раскинутыми врозь ногами, не бесстыдно, но бессильно, не спуская с Марко глаз. Марко ненароком скользнул взглядом по ее распахнутым чреслам, задохнулся и опустил глаза. «Хочешь занять место его?» — неожиданно спросила девушка на латыни, слегка пришепетывая, подобно всем грекам. Не поднимая головы, Марко отрицательно помотал ею. «Ежели так, то руки прошу развязать мне, ибо вовсе не чую уже их». Латынь гречанки сильно отдавала Вергилием. «Ах, прости меня, я болван!» — вскричал Марко, бросаясь на колени у изголовья пленницы, и добавил, как бы оправдываясь, «но я хорошо знаю греческий». «Это, конечно, в корне меняет дело», — ехидно ответила на родном языке девица, страдальчески морщась от его попыток распутать хитрый узел у нее на затылке. «Увы!» Через пару минут бесплодных усилий отчаянно констатировал Марко. «Это невозможно расплести. Подлец Никола продел пряди в браслеты». «Тогда возьми нож и отрежь». Спокойно, будто речь шла не о ее роскошных волосах, а о ветке дерева, заслоняющей вид из окна, приказала девушка и добавила, поощряя Марко. «Я давно мечтала это сделать, но не было случая». Горестно вздохнув, юноша вытащил кинжал и стал осторожно пилить тугие косы. Высвободив руки, девушка со стоном перекатилась на живот. «Позволь мне размять твои плечи, дабы восстановить в них ток лимфы», — сказал Марко. И, не дожидаясь разрешения, принялся за дело мягкими, уверенными движениями, при том, что от каждого прикосновения к пациентке у него внутри все обмирало. «А ты ловкий малый. Как тебя зовут?» — спросила та уже без прежней колкости. «Марко, к твоим услугам», — вежливо представился он. «Могу я узнать твое имя?» «Ты это заслужил. Меня зовут Тара». «Тара? Но это не греческое имя». «А кто тебе сказал, что я гречанка? Ты разве не заметил, как смугло мое тело, когда пялился, пока твой приятель насаживал меня на вертел? Тебя ведь это возбудило, верно?» Тара живо перевернулась на спину и уставилась своими глазами цвета яшмы в глаза Марка, который тотчас отвел их, чтобы не смотреть на ее вновь раскрывшиеся прелести. «Не стесняйся в том признаться. Все мужчины этого грешного города были готовы отдать любые деньги за такое зрелище. Но я позволяла смотреть лишь избранным, не говоря уже про обладание мною. Так что тебе повезло. Ты получил свое почти бесплатно. Жизнь этого ублюдка стоила недорого». «Господи Иисусе!» — прошептал Марко, схватившись за голову. «Так ты...» Он не договорил, потрясенный до глубины души неожиданным пониманием того, что только что привел в исполнение приговор им самим предсказанной судьбы Николо. Но Тара поняла его превратно и холодно произнесла, сузив глаза, что Андромеда на поверку оказалась шлюхой. Грубое базарное слово, вырвавшееся из уст нежной девы, болезненно хлестнуло Марка, но вывело его тем самым из оцепенения. Тара же продолжала, саркастически усмехаясь. «И свою христианскую душу ты загубил напрасно, и дружка зря прикончил. Пусть бы себе тешился, раз я нечестная девушка, да? Только будь я честна, этот вонючий сатир меня в клочья бы изорвал своим пестом. Да по его глазам видно было, что он только того и желал». «Ты не поняла меня, Тара», — перебил ее Филиппику Марко. «Я вовсе не скорблю о содеянном. Просто я до сего дня никогда не был рукой судьбы. Но я поражен услышанным. Как такая прекрасная девушка могла предаваться блуду за мзду, да еще и со многими похотливцами одновременно? Им не вино давала я, а отстой», — ответила Тара. «Я знаю то слова Гетеры Фрины, но она-то была язычница». «Фрина, настоящее имя мне Сарете, дочь Эпикла из Феспии». Легендарная афинская Гетера, по преданию позировавшая Проксителю при создании статуи Афродиты Кницкой и Апеллесу для картины «Афродита Анадиомена». Свое прозвище получила за золотистый цвет кожи. «А ты, на удивление, образованный варвар. Но с чего ты решил, что я христианка? Да и любила я по-настоящему только Луку. Это был удивительный мужчина, ученый воин. Твой подлый дружок поразил его в спину. Перестань, Никола никогда не был моим другом. Я сожалею о твоем возлюбленном, но ты сказала, что не христианка. Тогда кто? Иудейка? Мусульманка?» Тара отрицательно качнула остриженной головой. «Расскажу потом, если удастся унести отсюда ноги до того, как заявятся твои доблестные соратники». Она с трудом поднялась с кровати и охнула. «Что? Так больно?» — участливо поинтересовался Марко, подавая ей руку. «Сядь на кол, и узнаешь, как именно», — огрызнулась Тара. «Без помощи мне не обойтись, так что тебе придется идти со мной». «Да мне и некуда больше идти, наверное», — задумчиво проговорил Марко. «Вот и ладно. Вон в той нише есть мужская одежда. Выбери франкскую и принеси, пожалуйста». Облачившись в мужское платье и даже перепоясавшись мечом, — Тара стала похожа на хорошенького оруженосца, вроде тех, которых любили держать при себе иные воинственные епископы.